Глава 49. Азазель. «О чем с тобой разговаривать?» — оскалился внук травницы, смотря на меня с нескрываемым презрением. Он даже не пытался проявить хотя бы каплю сдержанности. Казалось, еще мгновение, и этот упрямый человеческий баран кинется на меня, желая выбить душу. «Может, о том, что ты делал под окнами Левелин в такой час? Или почему явился на порог ее комнаты посреди ночи?» Все так же, не позволяя Эмилю увидеть свое истинное отношение к его выходкам, с легкой ухмылкой спросил я. «Или, может, обсудим, что тебя так злит? То, что девушка предпочла, как ты изволил выразиться, остроухого кретина? Вот незадача, правда? Зачем ты пришел?» Бросив полено, которое парень держал в руке, он прищурился, враждебно смотря на меня. «Посмеяться? Что? Порода требует веселья? Демонстрировать свое превосходство веселее, чем мять девицу?» «Знаешь, я и сам задаюсь вопросом, зачем я трачу время. Но делаю это не для себя и не для тебя. Такие, как ты, раздражающие. От вас всегда слишком много проблем». Все так же, подпирая стену сарая, произнес я. «Строите из себя порядочных, воспитанных, идеальных мужчин, на которых можно положиться. Но стоит одной мелочи пойти не так, как вам бы того хотелось, и все. Весь образ рушится. Именно это ты сейчас и показываешь. Разница между нами в том, Эмиль, что я не притворяюсь». «Конечно. Ты просто лезешь под юбку к растерянной осиротевшей девчонке, сбежавшей из дома от ублюдка мужа». Сжал Эмиль губы в тонкую линию. «Не слишком ли неуважительно ты отзываешься о женщине, которая тебе вроде как нравится?» Выпрямился я, шагнув к нему. «Лезу под юбку? Этим занимаются в домах у тех. И ты решил превратить мой дом в один из них?» Выпалил идиот, явно забывая о своей безопасности. Его слова затронули какую-то слишком чувствительную струну в моей душе. То, на что он намекал, мне определенно не понравилось. Злость, раздражение, желание проучить болтуна — они стали моим двигателем. Мне потребовалось не больше удара сердца, чтобы сократить разделяющее нас расстояние. Мгновение я схватил внука травницы за грудки, встряхивая. «За языком следи. Левелин не какая-то девка для развлечений. Если ты своей пустой башкой не можешь этого понять, я помогу!» Зарычал на него, скалясь. Не хотел без надобности использовать манипуляцию. Был уверен, упрямая человечка не одобрит, если выяснит, что я покопался в разуме этого болвана. И все же оставить все так тоже не мог, проникая в его мысли. Мне не нравились слова, которые он кидал в ее адрес. Не нравилось вдруг появившееся пренебрежение. Отвергнутые мужчины могут стать полнейшими козлами, причем не так важно, люди или сиды. Данная манера поведения распространялась на всех. «Руки! Убери руки, я сказал!» Попытался вырваться Эмиль, брыкаясь. В какой-то момент ему все же это удалось. Размахнувшись, сопляк вдавил кулак мне в скулу. По лицу растеклась боль, а во рту появился металлический солоноватый вкус. «Что, доволен?» — прищурился я. Первым желанием было выбить все дерьмо из внука травницы, но я остановился, напоминая себе, ради чего сюда явился. «Разум, мне нужно проникнуть в его разум». Перед глазами предстал образ Левелин. Он действительно проводил с ней много времени. Этот парень считал аристократку своей лишь потому, что помог ей сбежать от мужа, потому что она жила в его доме. Эмиль полагал, что имеет полное право вмешиваться в ее судьбу. «Оставь ее в покое. Левелин не для таких, как ты», — огрызнулся он. «В самом деле? А для каких? И почему ты решаешь?» — прищурился я. «Считаешь, что можешь выбирать за нее? Вот уж не думаю». Я проникал все глубже в разум парня, выискивая самые потаенные мысли. И не все из них были приличными. Впрочем, этим грешил и я. «Тебе не нравится, что она нашла способ зарабатывать?» произнес негромко, скорее констатируя, чем спрашивая, ведь отчетливо ощущал его раздражение. «Не нравится, что она все меньше в тебе нуждается. Ты бы предпочел, чтобы Левелин оставалась той же перепуганной брошенной девушкой, на хвосте у которой висит ее чокнутый муженек. Так ей легче управлять, проще что-то внушать. Она чувствует себя обязанной тебе. «Я прав?» Руки сами собой сжались в кулаки. «Знаешь, Эмиль, я думал, что ты обычный прилипчивый простак, а ты тот еще кретин». Оскалился, чувствуя, как ярость смешивается с безумным желанием защитить девушку, пленившую мои мысли. Я старался не навредить разуму этого парня, но чем больше в нем находил, тем сильнее хотел повернуть переключатель, делая свою жертву беспомощной, пускающей слюни куклой. И лишь нежелание выглядеть чудовищем в глазах Левелин останавливало меня от рокового рывка. «Кто бы говорил?» — выплюнул Эмиль в ответ, вновь наступая на меня. «Ты с первого дня показался мне занозой в заднице, но даже я не думал, что обнаглеешь настолько, чтобы влезть в чужой дом. Левелин должна стать моей. Я привез ее сюда. Я спрятал ее от Стефана». Раздраженный рык, и парень вновь напал, пытаясь повалить меня на землю. Он оказался довольно ловким для человека, но все же недостаточно, чтобы противостоять Сиду. «Надоел, олух!» — скрипнул я зубами. Конечно, разумнее всего было бы стереть чувства Эмиля к Левелин. Вот только подобного рода эмоции были очень сложной и многогранной материей. Я знал случаи, когда такое вмешательство заканчивалось плачевно. Влюбленность этого парня могла переродиться в одержимость или ненависть. В обоих случаях риск для девушки был слишком велик. Одно знал точно. Столь сильное чувство стереть полностью невозможно. Именно поэтому я ухватился лишь за последнее воспоминание, забирая из памяти глупца образ, увиденный им в окне. Мгновение, Эмиль вновь рванулся вперед. Я отскочил за секунду до столкновения, и парень врезался в кучу поленьев, с грохотом падая на нее. «Успокоился?» Сложил я руки на груди, смотря на него сверху вниз. И в этот момент за спиной раздался скрип, за которым последовал раздраженный женский голос. «Что здесь происходит? Азазель, Эмиль, вы в своем уме?» Растерянно хлопая глазами, парень потер ушибленную голову, в то время как я, натянув на лицо привычную для Левелин улыбку, обернулся к ней. «Думал, ты спишь, лапуля?» — хмыкнул я. «Мы тут, дрова складываем. Завтра дождь обещают. Не хотели, чтобы все промокло». «Эй, недотёпа, что развалился?» — снисходительно кивнул Эмилю. «Потом отдыхать будешь. Шевелись. Вот человеческие мужики ленивые пошли».